Ганс Христиан Андерсен. Ель. В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь. Кругом росли подруги постарше, ели и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти. Она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе. Не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что ходили в лес по землянику и малину. Набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: «Вот славная елочка, хорошенькая, маленькая». Таких речей деревцо и слушать не хотело. Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце. Прошел еще год, прибавилось еще одно. Так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели. Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья, вздыхала елочка. Тогда бы и я широко раскинула свои ветви. Высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг. Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, а когда дул бы ветер, я так же важно кивала бы головой, как другие. И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Стояла зима. Земля была услана сверкающим снежным ковром. По снегу нет-нет, да пробегал заяц, и иногда даже перепрыгивал через елочку. Вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревцо подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его. Да, расти, расти! И поскорее сделаться большим старым деревом, что может быть лучше этого, думалось елочке.